Перенаселение. Вам, может быть, не понравится то, что вы услышите, но когда у вас в доме больше, чем одна кошка, вам, соответственно, потребуется больше, чем один туалетный лоток. В идеальных условиях вам следует завести столько лотков, сколько у вас кошек. Это одно из тех кошачьих правил, которые вам не следует нарушать. Если вы хотите, чтобы проблема отвращения к лотку не коснулась ваших питомцев, количество туалетных лотков в доме должно быть максимально приближено к количеству кошек. Конечно, мало кому доставит удовольствие мысль о предстоящей чистке шерсти или 7 лотков, но это гораздо лучше, чем постоянная замена ковровых покрытий и отделка полов. Предостережение. Любая перемена в привычках, связанных с лотком, может сигнализировать о скрытой проблеме со здоровьем. Есть несколько причин, которые могут принудить кошку перестать пользоваться лотком. Одна из них – заболевание нижних мочевых путей. Это нормально для кошки – ассоциировать лоток и боль, которую кошка чувствует при мочеиспускании. Именно поэтому она каждый раз выбирает какие-то другие места. У кошек, страдающих заболеванием нижних мочевых путей, мочевой пузырь раздражен, и у них появляется позыв к мочеиспусканию, даже если в мочевом пузыре всего лишь капля мочи. Вам следует обратить внимание, если кошка слишком часто входит в лоток и выходит из него. В ее моче присутствуют следы крови, она кричит во время оправления или оправляется в маленьком количестве. Диабет и почечная недостаточность также могут заставить кошку испражняться вне туалетного лотка. Таким образом, проблема с лотком – это чаще всего проблема здоровья, а не поведения. Прежде всего, ваша кошка должна быть осмотрена ветеринаром. Мочеполовые проблемы могут стать фатальными, если уретра полностью закупоривается, особенно если речь идет о котах, у которых уретра длинная и узкая. При любом изменении в привычках, связанных с лотком, потреблением воды и еды, обязательно покажите кошку ветеринару. Если вы хотите, чтобы проблема отвращения к лотку не коснулась ваших питомцев, количество туалетных лотков в доме должно быть максимально приближено к количеству кошек. Конечно, мало кому доставит удовольствие мысль о предстоящей чистке шерсти или 7 лотков, но это гораздо лучше, чем постоянная замена ковровых покрытий и отделка полов.